Юань Джунлан. «Пять радостей жизни», около 1600 года. В жизни есть пять истинных радостей, о которых следует знать. Когда глаза видят прелестнейшую в мире красу, уши слышат самые дивные в мире звуки, тело вкушает покойнейшие в мире отдохновение, уста изрекают мудрейшие в мире речи. Вот первая радость. Когда перед залом расставлены старинные сосуды, а позади зала играет музыка и двор полон гостей, мужчины и женщины весело переговариваются, ароматный дым свечей поднимается к небесам, узорчатые ковры расстелены на земле, лунный свет играет на занавесках, и тени от цветов колышутся на одеждах. Вот вторая радость. Когда в комоде лежат тысячи свитков драгоценных книг, а рядом с домом есть харчевня, где собирается дюжина верных друзей, и среди них есть муж великого таланта, пишущий, как древний, просто и величественно. Вот третья радость. Купить за 1000 золотых лодку, посадить в нее музыкантов, певичек и любителей путешествий, сделать эту лодку плавучим домом и скитаться на ней беззаботно, не замечая надвигающейся старости, вот четвертая радость. Правда, при такой жизни за несколько лет спустишь все семейные богатства. Вот тогда заживешь, как зверь лесной. Утром не будешь знать, что станется с тобой вечером. Скарб домашний отдашь певичкам, еду раздашь сирым и старым. Сам же поселишься где-нибудь у родичей, не зная ни забот, ни стыда. Вот пятая радость.